На этот раз Денис спрятаться не успел, а потому просто сделал вид, что тоже рассматривает драгоценные камни вместе с Францем, хотя внутренне его передернуло. В глазах убийцы, несмотря на разделяющее их расстояние, он увидел адское пламя, а от его взгляда, мельком скользнувшего по окну ювелирной лавки, повеяло за могильным холодом. Это почувствовал не только стажер. Франц тоже зябко поежился. «Фридрих!» — раздраженно крикнул он. «Я же просил тебя подкинуть в камин дрова. Хочешь заморозить нашего гостя?» «Так я уже подкинул!» — робко откликнулся приказчик. «Да? Странно. Ну что ж, граф, камни прекрасные!» Лавочник бережно сыпал алмазы в мешочек Дениса. «Можете выбирать любой товар. Каждый из ваших алмазов превосходит по цене выставленные у меня украшения, так что я вам еще должен буду оплатить разницу». Стажер кинул последний взгляд в окно. Убийца как раз выходил на улицу. Незнакомец щелкнул пальцами, и к нему подскакала черная, неоседланная лошадь. Юноша с бледным лицом запрыгнул на нее и умчался прочь. — Граф! — тронул его за руку Франц. — Вам опять плохо? Нет, — Нет-нет, все нормально. Сейчас буду выбирать. Однако приступить к выбору украшений стажер не успел. Под звуки бубенцов в окружении почетного караула к лавке подкатила роскошная карета, украшенная золотым чеканным орнаментом. Увидев в окно на дверце кареты изображение короны, лавочник тихо ахнул. — Король! Какая честь! Карл I никогда не посещал меня лично. Господин граф, прошу прощения, но в первую очередь я должен обслужить его величество. Не возражаете, если вами займутся мои приказчики? — Разумеется, Франц. Чтобы не мешать, стажер подошел к прилавку и начал рассматривать выложенные на нем украшения. Дверь в лавку распахнулась. На пороге появился усатый лейтенант. Окинув всех присутствующих внимательным взглядом, он кинул кому-то за спину. — Все спокойно. — Ну, раз спокойно, то отойди в сторону, — услышал Денис очень сердитый и до боли знакомый голос. «За каким, извините, ты их мне навязала, Фиона? Я еще могу постоять за себя!» «Ну, прости меня, милый, ты же знаешь, как я за тебя волнуюсь. И потом, королю по статусу положена охрана». В лавку вошла стройная девушка в белой шубке в сопровождении служанки, лицо которой было закутано черным платком. А следом за ней в комнату ввалился и сам король. Ну да, руки за спину и по кругу, как на зоне. Франц застыл в прострации. Да, это был король, но не тот, которого он ожидал. Его лавку посетил его величество Ланселот первой собственной персоной. Следом за королем в помещение втиснулись еще два дюжих охранника. «Ланс, как ты думаешь, это колье подойдет моей невесте?» — спросил Денис, медленно поворачиваясь в сторону друга. Стажер не учел ретивости вояк. То ли трость с набалдашником в виде черепа в его руках, то ли фривольное обращение к королю заставило доблестную охрану ринуться в атаку. «Стоять!» — завопил Ланс, но было уже поздно. Три коротких тычка, и вся королевская охрана полегла у ног ликвидатора нулевого уровня. Возле прилавка образовалась небольшая горка постановающих тел. Франц нервно икнул, глядя на копошащуюся у ног Дениса стражу. А когда юноша перешагнул через них, и на его шее повисло его величество, глаза лавочника и вовсе стали квадратными. «Дэн, дружище, я знал, что ты меня найдешь. А ведь эти гады тебя похоронили, ты знаешь?» «Знаю. Кэт рассказывала, что ты неплохо оторвался на моих поминках. Не то слово! Я тебе памятник при жизни из чистого золота поставил. Дэн, как я рад тебя видеть! Я тоже. Слушай, может, представишь мне своей подруге? Супруге, а не подруге, поправил его Ланс, разжимая объятия. Я так понимаю, это и есть знаменитый граф Денис Колоброд. Вступила в разговор юная королева, с любопытством рассматривая стажера. «Правильно понимаете», — ответил ей учтивый поклон Денис. «Правда, я предпочитаю, чтобы все меня называли граф Денис. Все, кроме друзей. Для друзей я Денис или просто Дэн». «Вот всегда он такой», — треснул друга по плечу Ланс. «Чуть что не так, и сразу врыло. Ух, мы с ним в академии сжигали. Дэн, это моя супруга Фиона. Прошу любить и жаловать». «Знаешь, а вживую он симпатичней. На памятнике он не совсем на себя похож». «Что значит не похож?» — обиделся Ланс. «По моим описаниям лепили. Дэн, ну-ка встань сюда. Руку вперед и рот открой. Так, хозяин, у тебя есть вода? Вливай ему в рот. Сейчас он ее выплюнет, и Фиона его по струйке сразу узнает». Денис оглушительно расхохотался. «Слушай, тебе не кажется, что нашу встречу необходимо обмыть?» «Конечно!» — восторженно завопил Ланс, затем, увидев, что лицо Франца начало вытягиваться, небрежно кивнул. «Заверните мне весь прилавок. Моя жена потом сама выберет, что ей надо». Он только лес с изумрудами мое, — заволновался Денис. — Я его для Катран присмотрел. — Так она тоже здесь? — Да. — Надо же! Денис заметил, что в первый момент это известие Ланса искренне обрадовало. Но затем по его лицу скользнула неясная тень. — Что-то не так? — озаботился стажер. — Да все так, дружище, все так. «Эй, бездельники!» — крикнул он, поднимающийся на ноги охране. «Позовите сюда моего казначея. Пусть рассчитается и доставит покупки». Король повернулся к Денису. «Ты где остановился?» «В отеле. Золотой лев называется. Это недалеко отсюда. 5 минут ходьбы, не больше». «При нем есть ресторация?» «Еще не знаю. Мы ночью заселились», — пожал плечами Денис, извлекая из общей кучи драгоценностей понравившееся ему колье. «Есть!» — успокоил короля сияющий Франц. «Кухня в этой ресторации не уступает королевской». «Решено! Там и отметим встречу. Эй, кто-нибудь, распорядитесь, чтобы к нашему приходу очистили зал от посторонних».